5. «Не с веселым, но и не с грустным лицом», — объявила Анна Каролине Ивановне, что место она нашла. Удивленно та на нее посмотрела. «Как же это, Анюта, так вдруг не посоветовалась и ничего?» «Так уж вышло, тетя. В саду разговорилась я с одной дамой. Такая милая, и дети милые, мальчик и девочка. Очень она мне понравилась», — говорила Анна, глядя в сторону. «Что же это за госпожа, что с ветру берет человека к детям?» «Скачкова». «Не слыхала». «Они недалеко живут. Не понравится, ведь и уйти можно». «Конечно, только это не очень хорошо, места менять. Где они живут-то? Пойти самой разузнать». «Она такая милая, тетя, право». Тетка промолчала, думая о возможном браке племянницы. Та же ясно и отчетливо вспоминала смутные минуты дня. Войдя в переднюю, она зорко посмотрела, пока горничная пошла за барыней, нет ли где фуражки и серого форменного пальто. Но ее почти хозяйственный и влюбленный взгляд видел только женские и детские пальто и шубки. Одна с дырочкой на синей подкладке, откуда виднелась вата, и ряд калош. Барыня была вежлива и суха, несколько удивленная визиту без публикаций. «Я бы очень хотела у вас жить! Мне так нравятся ваши дети и все!» — болтала Анна, окрыляемая чем-то. Дама, усмехнувшись, спросила. «Сколько вам лет?» 19. «Уже? На вид вы кажетесь моложе». «Взрослых только вы и супруг ваш?» «Я живу одна с детьми. Мой муж умер». «Ах, умер!» — воскликнула Анна разочарованно. Снова усмехнувшись, дама сухо сказала, показывая большую светлую комнату. «Спать вам придется с детьми. Павлуша, поздоровайся с фрейлин». «Здравствуйте, Павлуша», — сказала девушка, нагибаясь к толстому мальчику. «Зачем у тебя такой нос?» — спросил он серьезно. «Какой?» «Как у дяди Павла». Придя домой, Анна вдруг подумала, что Скачкова может быть сестрой другого офицера, и Павел Андреевич не ее избранник. «Нет, не может быть, чтобы он не был полем». Отгоняла она докучные сомнения и рассудительно сообразила, что молодые люди так неразлучны, что в сущности не все ли равно, который брат ее госпожи.